Глава 28. Пятница, 15 июля, суббота, 16 июля. Судья Иверсон постучал ручкой о край стола, чтобы утихомирить возникшее вслед за уводом Петра Талибарьяна бормотание. После этого он довольно долго сидел молча, явно пытаясь понять, как следует продолжать процедуру, а затем обратился к прокурору Экстрему. «Не хотели бы вы что-либо добавить к происходившему в последний час?» Рихард Экстрем не имел ни малейшего представления о том, что ему говорить. Он поднялся и посмотрел на Иверсона, затем на Торстена Эдкринта, после чего повернул голову и наткнулся на беспощадный взгляд Лизбет Саландер и понял, что сражение проиграно. Переводя взгляд на Микаэля Блумквиста, он вдруг с ужасом осознал, что сам рискует попасть на страницы «Миллениума». А это уже сокрушительная катастрофа. Вместе с тем Экстрем не понимал, что же произошло. Он начинал процесс в убеждении, что хорошо разбирается в этой истории. После многочисленных откровенных разговоров с комиссаром Георгом Нюстремом он прекрасно сознавал необходимость деликатного подхода к этому делу, которого требовала безопасность государства. Его ведь заверили в том, что документы по делу Саландер от 1991 года были сфальсифицированы, снабдили всей необходимой конфиденциальной информацией. Он задавал вопросы, сотни вопросов, и на все получил ответы. А теперь, по утверждению адвоката Джанини, выходит, что Нюстрем арестован. Так что же, все его ответы были ложью? Он ведь доверял Петру Талибарьяну, который казался таким компетентным и сведущим, таким убедительным. Господи, в какую кашу я угодил? Сам себе задал вопрос прокурор Рихард Экстрем. А из этого первого вопроса логично вытекал второй. Как, черт возьми, мне из этой каши выбраться? Он провел рукой по бородке, откашлялся, неторопливо снял очки. «Сожалею, но, кажется, меня по целому ряду существенных пунктов данного расследования ввели в заблуждение». Он подумал, а не возложить ли ему вину на полицейских следователей, но внезапно увидел перед собой инспектора уголовной полиции Бублански. «Этот ни за что его не поддержит. Стоит совершить неверный шаг, как Бубланский созовет пресс-конференцию и потопит его!» Экстрем встретился взглядом с Лизбет Саландер. Она терпеливо ждала, глядя на него с любопытством и откровенной жаждой мести. Никаких компромиссов. У него по-прежнему оставалась возможность добиться для нее наказания за причинение тяжких телесных повреждений в Сталлархольме и, вероятно, за покушение на убийство отца в Госсеберге. Однако для этого он должен был на ходу полностью поменять стратегию, опустив все связанное с Петром Талибарьяном. В таком случае отпадали все построения, основанные на ее психической ненормальности, и тем самым подтверждалась вся ее история, начиная с 1991 года. Отпадало решение о недееспособности, и тем самым... И у нее имелась эта проклятая видеозапись, которая... Потом его осенило. Господи! Она же невиновна! «Господин судья, не знаю, что произошло, но я считаю, что больше не могу полагаться на имеющиеся у меня данные». «Мда», — сухо произнес Иверсон. «Полагаю, что мне придется просить объявить перерыв или прервать судебное разбирательство до тех пор, пока я не сумею точно разобраться в том, что произошло». «Фру Джанини?» — спросил Иверсон. «Я требую, чтобы мою подзащитную оправдали по всем пунктам предъявленного обвинения и незамедлительно освободили прямо в зале суда. Я требую также, чтобы суд рассмотрел вопрос о недееспособности Фрёкен Саландер. Я считаю, что ей положена компенсация за те правонарушения, которым она подверглась». Лизбет Саландер обратила взгляд на судью Иверсона. «Никаких компромиссов». Судья Иверсон посмотрел на автобиографию Лизбет Саландер. Потом перевел взгляд на прокурора Экстрема. «Я тоже считаю, что следует точно разобраться в происшедшем. Но боюсь, что вы вряд ли способны провести подобное расследование». Он немного подумал. «За все годы работы в качестве юриста и судьи мне не доводилось наблюдать ничего, хоть отдаленно напоминающего юридическую ситуацию данного процесса. Должен признаться, что чувствую себя в тупике. Я никогда даже не слышал такого, чтобы главного свидетеля, прокурора, арестовывали прямо в зале суда. А убедительные, на первый взгляд, доказательства оказывались фальсификацией. Честно говоря, я просто не знаю, что из пунктов обвинения прокурора у нас при таких обстоятельствах остается». Хольгер Пальмгрен кашлянул. «Да?» — спросил Иверсон. «Как представитель защиты я могу только разделить ваши чувства. Иногда приходится отступать, предоставляя разуму возобладать над формальностями. Я хочу заявить, что вы, как судья, стали свидетелем лишь начала дела, которое потрясет все властные структуры Швеции. В течение этого дня было арестовано около 10 полицейских из СЭПО. Им будет предъявлено обвинение в убийствах и в таком длинном перечне преступлений, что для их расследования потребуется значительное время. Полагаю, я должен объявить паузу в данном процессе. Простите, но я считаю такое решение едва ли удачным». «Я вас слушаю». Медленная речь Пальмгрена давалась ему с трудом, но он не запинался. «Лизбет Саландер невиновна. Ее невероятная автобиография, которую господин Экстрем столь презрительно отверг, на самом деле правдива. Ее можно подтвердить документами. Лизбет подверглась возмутительным правонарушениям. Как суд, мы, разумеется, вправе придерживаться формальностей и еще какое-то время продолжать разбирательство, пока не придем к оправдательному приговору. Альтернатива же очевидна. Передать все связанное с Лизбет Саландер совершенно новому следствию. Такое следствие уже идет и является частью того кавардака, в котором предстоит разбираться генеральному прокурору». «Я понимаю вашу мысль. Как судья, вы сейчас можете сделать выбор. Самым разумным будет полностью забраковать предварительное следствие прокурора и велеть ему переделать домашнее задание». Судья Иверсон задумчиво посмотрел на Экстрема. «Справедливым же будет освободить нашу подзащитную прямо в зале суда. Ей должны к тому же принести извинения, но сатисфакция займет время и будет завязана на остальное расследование». «Я понял вашу точку зрения, адвокат Пальмгрен. Но прежде чем признать вашу подзащитную невиновной, я должен полностью прояснить для себя всю ситуацию. На это потребуется немного времени». Он засомневался и посмотрел на Аннику Джанини. «Если я объявлю перерыв в слушании дела до понедельника и пойду вам навстречу, приняв решение, что у нас больше нет оснований держать вашу подзащитную в следственном изоляторе, и вы, следовательно, будете вправе рассчитывать на то, что ее во всяком случае не приговорят к тюремному заключению, сможете ли вы мне гарантировать, что она по первому требованию явится для продолжения судебного разбирательства?» «Разумеется», — поспешно сказал Хольгер Пальмгрен. «Нет», — резко возразила Лизбет Саландер. Все взгляды обратились к главному действующему лицу драмы. «Что вы хотите этим сказать?» — спросил судья Иверсон. «Как только вы меня выпустите, я сразу уеду. Я больше не намерена уделять этому суду ни единой минуты своей жизни». Судья Иверсон посмотрел на Лизбет Саландер с изумлением. «Вы откажетесь явиться? Совершенно верно. Если вы хотите, чтобы я ответила еще на какие-то вопросы, вам придется держать меня в изоляторе. В тот миг, когда вы меня выпустите, эта история будет для меня окончена. И это означает, что я уже больше не окажусь в любой момент в вашем распоряжении, в распоряжении Экстрема или каких-либо других полицейских. Судья Иверсон вздохнул. У Хольгера Пальмгрена сделался обескураженный вид. «Я согласна со своей подзащитной», — произнесла Анника Джанини. «Ведь не Лизбет Саландер совершила преступление по отношению к государству и властям, а наоборот. Она заслуживает того, чтобы выйти из этих дверей свободным человеком и забыть обо всей этой истории. Никаких компромиссов». Судья Иверсон покосился на наручные часы. «Уже начало четвертого. Это означает, что вы вынуждаете меня оставить вашу подзащитную в следственном изоляторе. И если вы так решите, нам останется только подчиниться. Как представитель Лизбет Саландер, я требую, чтобы ее признали невиновной во всех преступлениях, в которых ее обвинил прокурор Экстрем. Я настаиваю на том, чтобы вы освободили мою подзащитную без всяких ограничений и прямо в зале суда. И требую отмены постановления о ее недееспособности. Ей должны незамедлительно вновь вернуть все гражданские права». «Вопрос о недееспособности требует много времени. Я должен получить заключение психиатрической экспертизы после проведения обследования. Принять такое решение сходу я не могу». «Нет», — возразила Анника Джанини, — «это для нас неприемлемо. Как вас понимать? Лизбет Саландер должна иметь такие же гражданские права, как все остальные шведы. Против нее было совершено преступление. Ее признали недееспособной обманным путем. Фальсификацию можно доказать. Тем самым решение об установлении над ней опекунства лишается юридической основы и должно быть безоговорочно отменено. Нет никаких оснований подвергать мою подзащитную судебно-психиатрической экспертизе. Если против человека было совершено преступление, он не обязан доказывать, что он не сумасшедший». Иверсон немного поразмыслил над ее словами. «Фру Джанини», — сказал Иверсон, — «я считаю, что у нас исключительный случай. Я намерен сейчас объявить перерыв на 15 минут, чтобы мы могли размять ноги и немного собраться с мыслями. Если ваша подзащитная невиновна, у меня нет ни малейшего желания отправлять ее обратно в изолятор, но это означает, что суд будет продолжаться до тех пор, пока мы во всем не разберемся». «Прекрасно», — отозвалась Анника Джанини. Во время перерыва Микаэль Блумквист поцеловал сестру в щеку. «Как все прошло?» «Микаэль, я замечательно выступала против Талибарьяна. Я его совершенно уничтожила. Я же говорил, что ты будешь в этом процессе непобедима. Если разобраться, то речь в этой истории идет в первую очередь не о шпионах и государственных сектах, а о обычном проявлении насилия по отношению к женщинам и о мужчинах, которые таковое допускают. Я видел очень маленькую часть, но там ты была великолепна». «Значит, ее освободят?» «Да. Сомневаться в этом больше не приходится». После перерыва судья Иверсон постучал по столу. «Не могли бы вы рассказать все от начала до конца, чтобы я смог разобраться в том, что на самом деле произошло?» «С удовольствием», — сказала Анника Джанини. «Может, стоит начать с поразительной истории о группе сотрудников СЭПО, называющих себя секцией, которым пришлось в середине 70-х годов заниматься советским перебежчиком? История полностью опубликована в вышедшем сегодня журнале «Миллениум». По всей видимости, это станет главной новостью всех вечерних выпусков». Около 6 часов вечера судья Иверсон решил выпустить Лизбет Саландер на свободу и отменить постановление о ее недееспособности. Правда, решение было принято с одним условием. Судья Йорген Иверсон потребовал, чтобы Лизбет явилась на формальный допрос, где сообщила бы, о том, что ей известно по делу Злаченко. Поначалу Лизбет наотрез отказалась. Ее отказ повлек за собой небольшую перепалку, пока судья Иверсон не повысил голос. Он наклонился вперед и пристально посмотрел на Лизбет. «Фрёкен Саландер, раз я отменяю над вами опекунство, это означает, что вы наделяетесь точно такими же правами, как все остальные граждане. Это, однако, означает и то, что у вас появляются такие же обязанности. Тем самым, хотите вы того или нет, разбираться с собственным экономическим положением, платить налоги, быть законопослушной и оказывать содействие полиции в расследовании тяжких преступлений становится вашим долгом. И вас, соответственно, вызывают на допрос, как любого другого гражданина, обладающего ценными для следствия сведениями». Логика аргументов, похожа на Лизбет Саландер, подействовала. Она с недовольным видом выставила вперед нижнюю губу, но протестовать прекратила. «Когда полиция получит ваши показания, руководитель предварительного следствия, в данном случае генеральный прокурор, решит, надо ли вас вызывать в качестве свидетеля, если в будущем состоится судебный процесс. Подобно всем остальным шведским гражданам, вы можете не подчиниться такому вызову. Как вы поступите, меня не касается, но от ответственности вас никто не освободит. Если вы откажетесь явиться, вас, как и любого другого дееспособного человека, могут привлечь к судебной ответственности за неповиновение закону или сокрытие истины. Исключений ни для кого не делается». Лизбет Саландер помрачнела еще больше. «Как вы намерены поступить?» — спросил Иверсон. После минутного размышления она коротко кивнула. «Окей, маленький компромисс». Во время вечернего разбора дела Злаченко Анника Джанини подвергла прокурора Экстрема резкой критике. И тот был вынужден признать, что все происходило приблизительно так, как описала Анника Джанини. При проведении предварительного следствия Экстрем действительно воспользовался помощью комиссара Георга Нюстрема и принял информацию от Петера Талибарьяна. Об участии Экстрема в заговоре речь не шла. Он в качестве руководителя предварительного следствия выполнял поручения секции без злого умысла. Когда до него всерьез дошли масштабы происшедшего, он прекратил уголовные преследования Лизбет Саландер. Такое решение означало, что отпадал целый ряд бюрократических формальностей, отчего Иверсон явно испытал облегчение. Хольгер Пальмгрен, впервые за несколько лет принявший участие в судебном процессе, был совершенно обессилен. Ему требовалось вернуться обратно в постель реабилитационного интерната в Эрсте. Его отвез туда одетый в форму охранник из Milton Security. Прежде чем покинуть зал, Пальмгрен положил руку на плечо Лизбет Саландер. Они посмотрели друг на друга. Через несколько секунд Лизбет кивнула и слегка улыбнулась. В 7 часов вечера Анника Джанини в торопях позвонила Микаэлю Блумквисту и сообщила, что Лизбет Саландер оправдана по всем пунктам обвинения, но что она еще на несколько часов задержится в полицейском управлении для допроса. Когда поступило это известие, все сотрудники «Миллениума» находились в редакции. С того момента, как посыльные начали посреди дня разносить первые экземпляры свежего номера по другим редакциям газет и журналов Стокгольма, телефоны в «Миллениуме» звонили непрерывно. Ближе к вечеру канал ТВ-4 пустил в эфир первые экстренные передачи о Злаченко и секции. Всеобщее внимание в этот вечер было приковано к СМИ. Микаэль вышел на середину комнаты, сунул пальцы в рот и по-мальчишески свистнул. «Мне только что сообщили, что Лизбет оправдана по всем пунктам». Собравшиеся в едином порыве зааплодировали, а потом все продолжили говорить, каждый по своему телефону, словно бы ничего и не случилось. Микаэль поднял взгляд и посмотрел на включенный в центре редакционной комнаты телевизор. На ТВ-4 как раз начинались новости — В качестве рекламной заставки появился коротенький фрагмент видеозаписи, на которой Юнас Сандберг подкладывает кокаин в квартиру на Бельмансгаттен. Сотрудник СЭПО помещает кокаин дома у журналиста Микаэля Блумквиста из журнала «Миллениум». Потом на экране появился ведущий программы. Около 10 сотрудников службы государственной безопасности были сегодня арестованы за серию тяжких преступлений, включая убийство. Мы предлагаем вашему вниманию специальный выпуск новостей. Увидев, что на экране появляется та с ТВ-4, и как он сам опускается в кресло в студии, Микаэль выключил звук. Он и так знал, что там будет сказано. Потом он перевел взгляд на письменный стол, за которым когда-то трудился Даг Свенсон. Следы его работы над репортажем о Траффинкинге уже исчезли, и стол снова начал превращаться в свалку для газет и неразобранных бумаг, которыми никому не хотелось заниматься. Именно за этим письменным столом для Микаэля начиналось дело Золоченко. Ему вдруг захотелось, чтобы Даг Свенсон мог присутствовать при его завершении. Несколько экземпляров книги Дага о Траффинкинге красовались рядом с книгой самого Микаэля о секции. «Тебе бы это понравилось». Микаэль слышал, что у него в кабинете звонит телефон, но был не в силах с кем-то беседовать. Он захлопнул дверь, пошел к Эрике Бергер, которая в это время говорила по телефону, опустился в удобное кресло возле стоящего у окна маленького столика и огляделся. Эрика вернулась месяц назад, но еще не успела загромоздить кабинет личными вещами, которые забрала с собой, покидая редакцию в апреле. На книжных полках по-прежнему имелось место, а на стенах пока еще отсутствовали картины. «Ну, как ты?» — поинтересовалась она, опуская трубку. «Думаю, я счастлив», — ответил он. Она засмеялась. «Секция станет сенсацией. Во всех редакциях народ прямо с ума посходил. Не хочешь поехать? Выступить в 9-часовых новостях на Первом канале? Нет?» «Я так и подозревала. Нам еще придется выступать по этому поводу не один месяц. Торопиться незачем». Она кивнула. «Что ты собираешься делать попозже, вечером?» «Не знаю». Он прикусил нижнюю губу. «Эрика, я...» «Фигуэрола», — с улыбкой сказала Эрика Бергер. Он кивнул. «Это серьезно?» «Не знаю». «Она в тебя по уши влюблена». «Думаю, что я тоже в нее влюблен». «Я буду держаться от тебя подальше, пока ты не разберешься», — он кивнул. «Возможно», — добавила она. В 20:00 в дверь редакции позвонили Драган Арманский и Сусан Линдер. Они посчитали, что случай требует шампанского, и принесли с собой пакет с бутылками. Эрика Бергер обняла Сусан Линдер и повела ее смотреть редакцию, а Арманский уселся в кабинете у Микаэля. Они выпили и довольно долго молчали, пока, наконец, Арманский не произнес. «Знаешь что, Блумквист, когда мы впервые встретились в связи с этой историей в Хедестаде, ты мне ужасно не понравился». «Вот как?» «Вы пришли подписывать контракт, когда ты нанимал Лизбет исследователем». «Я помню». «Думаю, я тебе позавидовал. Ты был знаком с ней всего пару часов, а вы уже вместе смеялись. Я же в течение нескольких лет пытался стать Лизбет другом, но так и не добился даже намека на улыбку». «Ну, в целом я тоже большого успеха не достиг». Они еще немного помолчали. «Приятно, что все закончилось», — сказал Арманский. «Аминь», — отозвался Микаэль. Формальный допрос Лизбет Саландер в качестве свидетеля проводили инспекторы уголовной полиции Ян Бубланский и Соня Мудик. Едва разойдясь по домам после весьма продолжительного рабочего дня, они оба были вынуждены почти сразу вернуться обратно в полицейское управление. Для поддержки Саландер к ним присоединилась Анника Джанини, у которой, однако, не возникло поводов вмешиваться. Лизбет Сандер четко отвечала на все вопросы. Она последовательно лгала в двух главных моментах. Описывая происшедшее во время драки в Сталлархольме, она упорно утверждала, что в ногу Карлу Магнусу, иначе Маггелундину, случайно выстрелил Сонни Неминин в ту секунду, когда она припечатала его электрошокером. Откуда у нее взялся электрошокер? Она объяснила, что конфисковала его у Маггелундина. Бубланский с Мудик смотрели на нее с сомнением, но какие-либо доказательства или свидетели, способные опровергнуть ее объяснение, отсутствовали. Возможно, опровергнуть ее слова мог бы Сонни Неминин, но он вообще отказывался говорить что-либо по поводу того дня. На самом деле он просто не имел представления о том, что произошло в первые секунды после того, как Лизбет применила к нему электрошокер. Относительно поездки в Госсебергу, Лизбет заявила, что отправилась туда с целью встретиться с отцом и уговорить его сдаться полиции. Вид у Лизбет Саландер был искренний. Никто не мог понять, говорит она правду или нет. Анника Джанини по этому поводу ничего не знала. Точно знал, что Лизбет Саландер поехала в Госсебергу с целью раз и навсегда разобраться с отцом, лишь Микаэль Блумквист. Но его вскоре после возобновления судебного разбирательства выпроводили из зала. О том, что они с Лизбет Саландер вели долгие ночные разговоры в сети, когда она лежала в полной изоляции в Сальгренской больнице, никому известно не было. Сам момент освобождения СМИ полностью упустили. Будь им известно точное время, полицейское управление оккупировало бы огромная толпа представителей прессы, но после разразившегося днем переполоха, когда вышел номер «Миллениума», и оказалось, что одни полицейские службы безопасности арестовали других, репортеры пребывали в изнеможении. Та, с ТВ-4, по традиции была единственной журналисткой, оказавшейся полностью в курсе дела. Ее часовой репортаж стал классикой и несколько месяцев спустя получил премию как лучшая информационная программа года. Соня Мудик вывела Лизбет Саландер из полицейского управления, просто спустившись с ней и Анникой Джанини в подземный гараж, а затем отвезла их на машине до офиса Анники на площади Чуркуплан. Там они пересели в машину Анники Джанини. Анника подождала, пока Соня Мудик скроется из виду, завела мотор и поехала в сторону района Сёдермальм. Когда они миновали здание Риксдага, Анника нарушила молчание. «Куда?» — спросила она. Лизбет на несколько секунд задумалась. «Можешь выпустить меня где-нибудь на Лундагаттен?» «Мириам Ву там нет». Лизбет покосилась на Аннику Джанини. Она почти сразу после выхода из больницы уехала во Францию. Если захочешь с ней связаться, то она живет у родителей. «Почему ты мне не говорила?» «Ты не спрашивала?» «Ей надо было отключиться. Микаэль дал мне утром вот это, сказав, что тебе это может понадобиться. Она передала Лизбет связку ключей, и та взяла ее, не говоря ни слова. Спасибо. Можешь выпустить меня где-нибудь на Фолькунгагаттен? Ты не хочешь говорить мне, где живешь?» «Позже. Я хочу, чтобы меня оставили в покое». «Хорошо». Покинув здание полиции, Анника включила мобильный телефон, и тот начал пищать, как раз когда они проезжали шлюз. Анника взглянула на дисплей. «Это Микаэль. Он в последние часы звонит каждые 10 минут». «Я не хочу с ним разговаривать». «Твое дело». «Но можно я задам тебе личный вопрос, да?» «Что тебе все-таки сделал Микаэль, что ты его так сильно ненавидишь? Ведь если бы не он, тебя, скорее всего, упекли бы сегодня в сумасшедший дом». «Я Микаэля не ненавижу. Он ничего мне не сделал. Просто сейчас не хочу с ним встречаться». Анника Джанини покосилась на свою подзащитную. «Я не собираюсь вмешиваться в твои личные дела». «Но ты в него влюблена, не так ли?» Лизбет смотрела в боковое стекло, ничего не отвечая. «Мой брат совершенно безответствен, когда дело касается женщин. Он трахается направо и налево, не понимая, какую боль может причинять женщинам, которые рассматривают его как нечто большее, чем случайно подвернувшегося парня». Лизбет посмотрела ей в глаза. «Я не хочу обсуждать с тобой Микаэля». «Ладно», — согласилась Анника. Она припарковалась у тротуара, немного не доезжая Эрстагаттен. «Здесь подойдет?» «Да». Они немного посидели молча. Лизбет не делала попыток открыть дверцу машины. Через некоторое время Анника заглушила мотор. «Что будет дальше?» — спросила в конце концов Лизбет. «Дальше? Начиная с сегодняшнего дня, ты больше не являешься недееспособной и можешь делать, что хочешь. Сегодня в суде мы добились своего, но еще остается целый ряд бюрократических формальностей. В комитете по надзору за органами опеки и попечительства пойдут разбирательства по поводу ответственности за случившееся и возникнут вопросы о компенсации и тому подобном. Да и расследование преступления будет продолжаться. Мне не нужна никакая компенсация. Я хочу, чтобы меня оставили в покое». «Я понимаю. Но твое желание большой роли не играет. Этот процесс пойдет независимо от тебя. Я бы предложила тебе нанять адвоката, который сможет представлять твои интересы». «А ты не хочешь продолжать быть моим адвокатом?» Анника потерла глаза. После такого тяжелого дня она чувствовала себя совершенно опустошенной. Ей хотелось поехать домой, принять душ и подставить мужу спину для массажа. «Не знаю. Ты мне не доверяешь. А я не доверяю тебе. У меня нет никакого желания втягиваться в долгий процесс, где мои предложения или попытки что-либо обсудить будут наталкиваться на глухое молчание». Лизбет долго сидела молча. «Я плохо умею поддерживать отношения. Но на самом деле я тебе доверяю». Это прозвучало как извинение. «Возможно, твое неумение поддерживать человеческие отношения не моя проблема. Но она станет моей, если мне придется представлять твои интересы». Молчание. «Ты хочешь, чтобы я и дальше была твоим адвокатом?» Лизбет кивнула. Анника вздохнула. «Я живу на Фрискаргаттен 9, над площадью Мусебакке. Ты можешь меня туда отвезти?» Анника еще раз покосилась на свою подзащитную, но в конце концов завела машину и предоставила Лизбет показывать ей дорогу. Они остановились неподалеку от нужного дома. «Окей», — сказала Анника, — «давай попробуем. Все мои условия таковы. Я буду представлять твои интересы. Мне надо, чтобы ты не уклонялась от встреч, когда ты мне понадобишься. Если мне потребуется знать твое мнение по поводу того, как мне действовать, я хочу получать четкие ответы. Если я позвоню и скажу, что ты должна встретиться с полицейским или прокурором и сделать что-либо другое, касающееся расследования преступления, значит, я оценила ситуацию и пришла к выводу, что это необходимо. В таком случае я требую, чтобы ты появлялась в условленном месте в нужное время, без всяких препирательств. Ты сможешь с этим жить? Окей. А если только ты начнешь выкидывать фокусы, я прекращаю быть твоим адвокатом. Тебе это понятно?» Лизбет кивнула. «Еще одно. Я не желаю участвовать в какой-нибудь драме между тобой и моим братом. Если у вас с ним имеются какие-то проблемы, тебе придется с ними разобраться. Но он тебе в любом случае не враг». «Я знаю, я разберусь, но мне нужно время». «Что ты собираешься делать?» «Не знаю. Ты сможешь связываться со мной по электронной почте. Я обещаю отвечать при первой возможности, но не исключено, что я буду проверять почту не каждый день». «От того, что ты обзавелась адвокатом, ты не становишься крепостной. Этого пока вполне достаточно. А теперь вылезай из машины. Я смертельно устала и хочу поехать домой и лечь спать». Лизбет открыла дверцу машины и выбралась на тротуар. Закрывая дверцу, она остановилась. Она, похоже, пыталась еще что-то высказать, но не находила слов. Аннике на какой-то миг показалось, что она выглядит чуть ли не беззащитной. «Все нормально», — сказала Анника. «Иди домой и ложись спать. И не впутайся во что-нибудь в ближайшее время». Лизбет Саландер стояла на тротуаре и смотрела вслед Аннике Джанини, пока задние фонари ее машины не скрылись за углом. «Спасибо», — наконец сказала она.